Глава 5. Охота на кенгуру. После отъезда мародёров, друзья первым делом занесли в подсобку минералку и продукты. Психи их пока не беспокоили. Обезглавленная туша Рубера производила впечатление, и ближе чем на 50 метров к ним никто не приближался. Приблудившуюся собачонку Сухроб щедро накормил, и она принялась их охранять, взлаивая на каждый посторонний шум или движение. Максим назвал её Маруськой, и коллектив увеличился на одну боевую единицу. Не обошлось и без сюрпризов. Отрезанную башку монстра рейдеры увозить не стали. Она торчала, нанизанная на воткнутую в газон палку. Сухроб не побрезгал её перевесить на обломок стекла в окно кафе, и голова сейчас свирепо скалилась на улицу зубастой пастью. Располосованный затылок от темени и до самой шеи зиял глубокой раной, и Максим пришёл к выводу, что мародёрам изначально требовалась не вся голова, а всего лишь кусок мозга твари. Кто знает, может, за него хорошо платят? Перенасыщенный событиями день тем временем заканчивался. На улице темнело. Что-то тут опять было неправильно. Блин, да тут всё неправильно. Время вечер, 9:30, на улице темнеет, но мы находимся в Архангельске и на календаре ноябрь. А в ноябре солнце обязано садиться днём, и при отсутствии уличного освещения уже в 4 темнота должна стоять кромешная. И как это понимать? Магнитные полюса Земли сместились, и его северный город сдвинулся на широту Сочи? Снова вопросы без ответов. И голова. Ну что с ней делать? Как она болит? Зайдя в подсобку, он застал таджика за необычным делом. Тот кормил Маруську. Необычность кормёжки состояла в блюде, которое ей предлагалось. И Максим замер, стараясь не мешать процессу. Сухроб взял пластиковую банку от лапши, накрошил в неё тушёнки и сейчас поливал мясо лекарством мародёров из бутылки. Маруська стояла рядом, повизгивая от возбуждения и готовая приступить к трапезе немедленно. «Всё, Максим, я не могу больше, сил нет!» Жалобно постонал таджик. «Башка болит, жрать надо, а жрать рвать будет!» «Я сам такой, Сухроб, консервы видел? Мясные, рыбные, печенье, сок!» Ответом ему послужил протяжный вздох. «Сыроколбас там тоже есть. Нет, как правильно? Колбас копчёный, целый палка. Кормить, Маруська, час ждать. Не сдохнет, с ума сходить не будет. Я лекарство выпью». Нормальная собака из предложенной ей миски тщательно выберет и съест сначала мясо и только потом возьмётся за макароны, кашу или хлеб. Это нормально для всех псовых без исключения. Но вот Маруська, отодвинув носом смачные куски говядины, первым делом выхлебала живчик. То самое лекарство, оставленное им цыганом. И не просто выхлебала, а принялась облизывать смоченную им тушёнку. «Три глотка, не больше!» – закричал Максим, выхватывая бутылку из рук припавшего к горлышку Сухроба и добавил – «Три глотка. Цыган предупреждал, что много пить нельзя, можно отравиться». Сам тоже выпил, но аккуратно и соблюдая рекомендованную дозу. Лекарство помогло быстро и конкретно. Всё в точности, как обещали рейдеры. Поужинали с аппетитом, без последствий, а вот ночь прошла ужасно. Несмотря на аномально тёплую для ноября погоду, Максим замёрз. Одел на себя всё, что можно, и укрылся всем, чем можно, и всё равно замёрз. Да и обстановка, мягко говоря, не убаюкивала. Вспыхивала хаотичная стрельба, невидимые твари издавали противные чавкающие звуки, а под утро в глубине дворов так страшно закричала женщина, что друзья вскочили и схватились за оружие. Но крик оборвался на высокой ноте, захлебнулся в хрипе, и наступила тишина. А еще Маруська повела себя не как порядочные и благодарные собаки. После принятия живительного эликсира вечером собачонка тихо смылась, всю ночь шлялась непонятно где и появилась только утром. Пришла, вяло помахала хвостиком, отказалась от предложенной лапши и свернулась в уголке, явно не желая, чтобы ее тревожили. Ночью оба напарника не выспались. Завтрак прошел молча, и только после ударной дозы кофе завязалась вялая беседа. «Максим, брат, уходить нам надо. Не знаю, куда, но уходить. Я утром вышел на улицу поезжать, и два новых тварь видел. Очень быстрый тварь, как кенгуру скакал. Ты, Сухроб, еще раз в туалет захочешь, меня зови. Нам теперь все время надо прикрывать друг друга, понял? Что бы один ни делал, второй должен рядом охранять. Новая тварь как выглядит? Новый тварь как псих, только одежды мало. И быстрый тварь, он очень быстрый, быстрее собаки бегает. А как вместе ходить? Почему вместе? Если ты рядом, я не могу хезать. Если Сухроб хезать, стоять рядом никто не должен». Содержательная беседа могла продолжаться еще долго, но в небе загрохотали винты вчерашних вертолетов, и они выскочили на улицу. Увиденное, однако, не порадовало. Даже более того, испугало и заставило пугливо пятиться назад в темноту зала. Вертолеты оказались такими же неправильными, как и закат солнца вечером, разбрасывающий урны монстр и скачущие, подобно кенгуру, психи. Низко над самыми крышами домов прошли три иракеза с установленными в широких проемах пулеметами. Машины пришли с севера, сделали пару кругов над их кварталом, немного постреляли и улетели в южном направлении, туда, куда им советовал отходить цыган. «Красивый вертолет, американский. Я такой много в кино про Рэмбо видел». «Да, это точно не спасатели. И на вооружении нашей армии я подобной техники не помню. Зря мы с Сухроб вчера не ушли с рейдерами. Ой, чувствую, зря». То, что его родной Архангельск вертолеты НАТО будут поливать из миниганов, Максиму не могло присниться в самом дурном сне, и их появление стало переполнившей сосуд сомнений каплей. Он понял, что чем быстрее они забудут прошлое и примут новый мир, тем проще будет выжить. А Сухроб хитрюга наверняка все понял еще утром, когда тех кенгуру увидел, но промолчал и дал ему возможность принять решение самостоятельно. Уходить решили, не откладывая, но обязательно пополнив снаряжение. Требовались объемистые рюкзаки, два нормальных спальника, набор котлов для варки пищи и много чего по мелочи. По идее, всем необходимым располагали спорттовары, и несмотря на два заезда мародеров, визит туда напрашивался. Оделись полегче, чтобы удобнее было бегать, зарядили ружья и закинули их за спину. Патроны распихали по карманам, а в руки взяли подаренные цыганам клювы. Сухроб, задержав взгляд на отрезанной голове монстра, попросил минутку подождать, убежал в подсобку и вернулся с работающим от аккумуляторов шуруповертом. Да, после того, как таджик отрезал эту самую башку бензопилой, Максим подумал, что теперь его удивить сложно. Ничего подобного. У Сухроба получилось. Таджик внимательно осмотрел психов, убитых вчера рейдерами, срезал со штанов у одного из них ремень и прикрутил его на несколько длинных саморезов руберу на череп. Поддергал, проверил надежность крепления петли и, удовлетворённый результатом, привязал к ней кусок электрического провода. А затем потащил голову следом за собой, как дети таскают зимой санки. И, несмотря на всю омерзительность, решение оказалось не лишённым логики. Психи реально шарахались по сторонам. Первое, что они увидели на развороченном входе в магазин, это оружие. Да, на крыльце свободно валялись две новенькие одностволки 20-го калибра марки МР-18М. Рейдеры их или потеряли, или выбросили за ненадобностью. Сухроп остановился и вопросительно посмотрел на друга. Максим пожал плечами. Он ничего не имел против 20-го калибра. Но где брать к нему патроны? После недолгих колебаний оружие оставили там, где они лежали. Они поднялись на крыльцо, прошли в зал магазина и сразу напоролись на четверых психов, которые не спешили нападать. А когда таджик подтянул ближе башку рубера, то и вовсе начали пятиться назад. Максим потянул за ремень Мосберг, но наткнулся на твердый взгляд напарника, тяжело вздохнул, кивнул и крепко сжал руками древко клюва. Он забил двух психов, Сухроб взял на себя еще двоих, но без навыка у них получилось не так ловко, как у вчерашних рейдеров. И психи вели себя гораздо активнее вчерашних. Они отходили, делали выпады навстречу, выставляли руки, но... В итоге четыре тела легли на скользкий от пролитой крови пол. Максима от ужаса содеянного заколотило, но Сухроб указал знаком за прилавок, и дрожь в руках сразу прекратилась. Там лежала разорванная продавщица. Это он понял по обрывкам синего халата и красивому пластиковому бейджику. Мародёры магазин разграбили, но кое-чем поживиться удалось. Нашелся подходящий набор походных котелков, пластиковой посуды и нетронутый запас сухого спирта. Проблем с бензином команда цыгана не испытывала, а для приготовления пищи примус всегда предпочтительнее спиртовой горелки. Удалось разжиться и двумя силиконовыми спальниками, коконами, по понятной причине рейдерами проигнорированными. Они выгребли все спальные мешки формы одеяла, а вот нога, кокон и комбинезон оставили нетронутыми. Тут все как раз понятно. Рейдеры передвигаются строго на машинах, груз на горбу носить не надо и имеют больше возможностей для оборудования нормального ночлега, где одеяло удобнее любого кокона. В оружейном отделе, на первый взгляд, поживиться было совсем нечем. Ни патронов, ни капсулей, ни гильз, ни пороха, ну ничего. Голяк. Максиму, правда, удалось собрать рассыпанный по полу неплохой набор для чистки гладкоствольного оружия, и он довольно крякнул. Любой механизм требует ухода, и после того, как у них появился набор для чистки, протаскивать сквозь стол масляную тряпку на толстой нитке больше нет необходимости. И рюкзаки. Их не было. То есть вообще не было. Ни больших, ни маленьких, ни брезентовых и ни капроновых. Похоже, что в их новом мире любой рюкзак представлял ценность. Один, впрочем, уцелел. Максим содрал его с манекена, который стоял с унылой мордой в разбитой витрине магазина. Добротный, давно вышедший из моды станкач на крепкой раме из дюралюминия. Рюкзаком сразу завладел Сухроб, а Максу достался одетый на манекен охотничий костюм с термобельём. Больше одежды в магазине не наблюдалось. Рейдеры выгребли всю до нитки вместе с обувью. Недалеко от манекена располагался почти нетронутый отдел скалолазания и альпинизма. Веревки, крючья, ледорубы и титановые кошки мародеров не заинтересовали. А вот Максим задумался. После минутных колебаний подобрал себе с сухробом по паре высокогорных пластиковых ботинок и прихватил два мотка мягкой капроновой веревки. Также в новенький рюкзак перекочевали две подвесные системы и несколько компактных спусковых устройств. Подниматься он никуда не собирался, а вот быстро спуститься с высоты... Тут варианты могут быть. Если что, выкинуть лишнюю снарягу никогда не поздно. Альпинизмом в своей жизни плотно он не занимался, а вот с горным туризмом и скалолазанием имел дело, так что наладить спуск с крыши дома или балкона он мог с закрытыми глазами. С улицы послышался знакомый лай. Утром Маруська с ними не пошла, предпочла остаться дрыхнуть, но потом проснулась и побежала следом. В магазин не заходила, а благоразумно села на крыльце рядом со входом. Умная собачка перекрыла самое опасное направление и вовремя предупредила. Услышав ее лай, Максим с сухробом сдернули с плеч ружья и побежали встречать непрошенных гостей. Вот так компания. Два быстрых психа, названных сухробом кенгуру, во главе свиты уродов с самым разным поведением. Особенно впечатлял один ползучий с раздавленными ногами. Похоже, что его нижнюю часть туловища переехала машина. И еще один сюрприз. В толпе жаждущих их мяса бывших человеков затесалась здоровенная кавказская овчарка со слюнявой пастью. Значит, собаки тоже заболевают, и Маруська составляет исключение, как и они с сухробом. Странно. Котов, кстати, они тоже замечали, но выглядели животные без отклонений, с обычным кошачьим поведением. А Маруська тем временем... Хитрющая дворняга заняла позицию за головой Рубера, оставленной таджиком на крыльце, и оттуда метко обстреливала звонким лаем осадивший спорттовары отряд нежити. Сбившиеся в кучу психи перетаптывались, тянули в их сторону жадные со скрюченными пальцами лапы, но переступить невидимую черту решиться не могли. Голова мертвого монстра не давала сорваться в привычном им навале. Оскаленные морды, грязная кровавая одежда, некоторые полуголые и босые. Каждый предстал в том виде, в котором его настигло заражение. «Кенгуру, Максим, смотри, что делает! Смотри, их два!» Максим заметил, в хаотичных на первый взгляд передвижениях двух быстрых и координированных зомбаков просматривалась логика... И логика опасная. Сначала один замирал в сторонке, вытянувшись и покачиваясь с носка на пятку. Потом стремительно срывался и пулей пролетал между входом в магазин и кучей зомби. Оказавшись по другую сторону, резко останавливался и замирал снова. Другой занимался тем же самым, но двигаясь во встречном направлении. На первый взгляд ничего опасного, пусть скачут, лишь бы в магазин не лезли, но после каждого забега толпа психов продвигалась на 1-2 шага вперед. Рано или поздно невидимая стена страха перед запахом Рубера исчезнет, мертвяки ломанут кучей, и тогда им с сухробом не поможет ничего вообще. «С кенгуру надо решать». И решать быстро. «Сухроб, давай! Твой левый, мой правый! Бей сначала картечью по ногам, потом пулей в голову!» Но все пошло не по сценарию. Сухроб выпалил дуплетом. Максим знал, что у него в одном стволе картечь, а в другом пуля. И вместо того, чтобы обездвижить шустрого психа по ногам картечью, а потом спокойно добить в голову, таджик выпалил из двух стволов по корпусу. Кенгуру слетел с копыт, перекувыркнулся и, отчаянно хромая, скрылся за толпой сородичей. У Максима в магазине Мосберга картечь и пули шли по очереди, и он не сплоховал. Когда его бегун замедлил ход и начал поворачивать, Макс выстрелил по босым ступням, выцеливая голени. Заряд картечи достиг цели, кенгуру рухнул на колени, как подкошенный, закрутился, но Максим бросился вперед и почти в упор добил подранка в голову. «Максим!» – раздался дикий крик сухроба, не успевшего перезарядиться. Макс повернул голову и увидел, что на него летит первый недобитый сухробом кенгуру, который не только умудрился очухаться от его выстрелов, но сумел еще и прыгнуть на Максима. Вот тварь живучая! Если бы Максим держал в руках двуствольное ружье, а не помповик, то кенгуру его достал бы точно и, скорее всего, покалечил бы ударом об асфальт. Остальным оставалось тупо навалиться массой на лежащую добычу. Но Максу при дележке достался помповик, и он встретил летящую на него смерть порцией картечи, которая сбила кенгуру на землю. Потом, не теряя времени, передернул за цевьё и тяжелой пулей вышиб твари мозги. Толпа качнулась, заволновалась и медленно пошла вперед. Но на этот раз не сплоховал сухроб. Он подхватил башку за двойной провод и, раскручивая ее, как древний воин вертит кистень, медленно пошел в сторону врага. Толпа заволновалась, дрогнула и отступила. Сначала медленно, потом быстрее и, наконец, побежала в рассыпную. Путь в кафе, ставшее им домом, освободился.